Борис Захадер. Стихи. Стихи нам что-то говорят, но не всегда, не всем подряд. Чем бубен хуже барабана? Тот, кто умело барабанит, нередко знаменитым станет, но вряд ли станет знаменит, кто даже лучше всех бубнит. Нет, как хотите, это странно, чем бубен хуже барабана. Ролан Быков, «Варежка». Сказка для самых маленьких о связи всего сущего. Как у Ванечки была варежка, а на варежке была дырочка, а сквозь дырочку было видно все, а как видно все, то и слышно все. А как слышно все, слыхать песенку, а у песенки слова так и катятся, как по лесенке. А по лесенке можно в гору влезть, а с горы можно лететь под гору. Под горой растет малина-ягода, малину-ягоду любит зверь-медведь, а медведя-зверя охотник убил. А охотника била злая жена, а у злой жены зуб болел коренной. А корни растут в сырой земле, вырастали из земли цветочки-лютики. Собирала их краснодевица, помогал собирать добрый молодец. Так родился на свет мальчик Ванечка. А у Ванечки была варежка, а на варежке была дырочка, а сквозь дырочку было видно все. Так идет оно, не кончается, с незапамятных лет и до наших дней. Елена Григорьева. Ссора. У меня большое горе, с мамой я сегодня в ссоре. Я хожу за ней весь день, молчаливая, как тень. На себя хожу и злюсь, что никак не извинюсь. Тим Собакин. «Булочка с маком». Вижу большие следы на дороге, тут, вероятно, прошли носороги. Видно, спешили они в гастроном, чтобы купить себе булочку с маком. Снова я вижу следы на дороге, это обратно прошли носороги. Зря торопились они в гастроном, не оказалось там булочки с маком. Больше не вижу следов на дороге, больше не ходят по ней носороги. Больно им нужен такой гастроном, где не встречается булочка с маком.